Глава 14. «В чем дело?» – спросил я, не поддаваясь на провокацию. «Быстрее, нет времени спорить», – сказал Каллах, затравленно оглядываясь. «Пока убийцы и яслочар не пришли». «Ага, убийцы – это плохо», – кивнул я одним движением, обновляя броню. Маны не хватало. С учетом отрицательной регенерации из-за противоположных планов, даже сердца работали не на полную мощность. И все равно ее запас позволял разом спалить пол башни или телепортировать несколько тонн камня. Но пусть приходят, посмотрим, смогут ли уйти. «Что с владыками подземелья и убийство божественных героев делает?» – вздохнула Мюриэль, качая головой. «Это очень опрометчиво, даже если мы можем в любой момент уйти. Даже если отразим атаку и перебьем нападающих. В чем смысл?» «Поймаем, допросим, а позже решим, что делать», – уверенно сказал я, готовя гранаты и взрывной молот. «На ваши споры нет времени», – выпалил капитан гвардии. «Если вам наплевать на себя, подумайте обо мне, моя семья в опасности. Если мы немедленно отправимся к вратам, другого шанса у вас не будет. Или уходим сейчас?» «Что ж ты сразу про врата не сказал?» Поменял я свое решение, пряча оружие в сокровищницу. «Веди». Каллах с облегчением выдохнул и поманил нас за собой. Выйдя из комнаты, он старался держаться как можно тише. Благодаря мху, которым был устлан пол, это удавалось даже мне. А вот с вычислением нашего пути у преследователей не возникло бы никаких проблем. Каждый мой шаг оставлял глубокий отпечаток. Все же вес в несколько сотен килограмм было не так легко скрыть. Я не особенно переживал по поводу убийц, что они мне могут сделать. А вот возможность переместиться в столицу темных эльфов заманивала. Несколько раз Каллах просил остановиться, жестами, куда-то уходил, а когда возвращался, просил держаться тише. Ни разу мы не встретили идущий навстречу патруль, да даже просто слуг или стражников, и тут была либо заслуга командира, либо... додумать я не успел. Мы спустились по винтовой лестнице, идущей вдоль ствола. Миновали пустой пост охраны, я специально заглянул в будочку на рост, никого. Будто путь перед нами вычистили, могло ли нам просто вести сверх меры, я в подобном очень сомневался. Но что бы ни произошло дальше, оно будет мне на руку. «Готовь новый клинок», – посоветовал я Химари. Японка нахмурилась, но кивнула. Достала мой подарок, активировав руны на рукояти. Камень в основании начал светиться, отдавая часть силы короткому мечу. Лезвие блеснуло, получая заточку острее бритвенной, а спустя всего несколько секунд мы вышли на широкую поляну. Идеально круглая площадка обрамлялась со всех сторон странными, ведущими в стены арками. Полы были устланы травами, складывающимися в странно знакомый узор. Над одной из арок был установлен небольшой кристалл. Капитан бросился к двери, но вместо того, чтобы пройти сквозь нее, выдернул камень. «Отлично!» «Вы сделали правильный выбор», – удовлетворенно произнесла Яслочар. Жрица тени вышла в круг, гордая и довольная собой. Ее сопровождало больше послушницы гигантских зверей-минотавров. Рогатые люди-быки с двуручными топорами, одетые в полные зачарованные доспехи. Следом в круг внесли трон с лордом. «Как все удачно складывается, не находите?» «Скажем так, я не удивлен», – хмыкнул я, открывая портал. И через секунду понял, что он не работает, я не могу создать проход в подземелье, а мое сердце продолжает биться только за счет маны в камне за плечами. Даже молот остался в сокровищнице, из оружия при мне были только кулаки да несколько гранат. Оглянувшись, я понял, что путь к отступлению отрезан, дверь на лестницу заперта, у нее появилось четверо стражей. Круг, на котором мы стояли, оказался одновременно точкой телепорта и глушителем любой подобной магии. Враги знали о моих способностях? Но откуда? Черт, я же сам проболтался об этом, когда беседовал с капитаном. «Убить!» – приказала жрица, и минотавры двинулись на нас со всех сторон. «Стойте! Лордам было обещано, что мы гости!» – прорычал я, понимая безвыходность ситуации. «Его слово ничего не стоит?» «Это место за пределами крепости, верно, господин Сердарал?» насмешливо ответила Яслочар. «Так что мы ничем не рискуем, слово лорда – закон». «Нет нужды в сражении», – сказала Мюриэль, подняв посох. Судя по сиянию навершия посоха, она активно использовала ману. «И еще как есть! Вы усомнились в моей власти! Наказание за непослушание – смерть!» – произнесла с улыбкой жрица. «Чего застыли истуканы? Прикончите их!» «Быстрее, я их долго не удержу», – сквозь зубы сказала Мюриэль. «Я вызываю тебя на поединок», – крикнула Химари, поняв все по-своему. Жрица рассмеялась, но минотавры замерли, не дойдя до нас пары шагов. «Не имеешь права, я жрица матери тьмы, лишь служитель тьмы может бросить мне вызов. Ну, вперед!» – скомандовала Яслачар, но на сей раз минотавры не сдвинулись с места. «Я сама тьма», – сказала Химари, выпуская пантеру из татуировок. «Бой!» – взревел самый крупный из минотавров. «Бой героев!» «Эта мелкая тварь не служительница тьмы, она больная рабыня, поглощаемая паразитом!» С нажимом произнесла Яслачар, но ее слуги не сдвинулись с места. «Вы поплатитесь за это, есть вещи куда хуже смерти, вы будете страдать веками!» «Вызов принят», – громко произнесла Мюриэль, и минотавры разошлись к границам круга. Но лишь когда Яслачар и Химари оказались в центре площадки вдвоем, ведьма с облегчением опустила посох. Магическое давление тут же уменьшилось, минотавры начали оглядываться, но жрица уже была слишком занята, чтобы заметить подобное. Зажав скипетр булаву в одной руке, Яслачар взмахнула другой. В ее сжатой ладони материализовался длинный черный хлыст, покрытый шипами. Страшное непредсказуемое оружие. Тени вокруг нее сгустились, и на поляну ступил шестирукий гигант. Голову ему заменяла крокодилья пасть. Две пары рук заканчивались клешнями. Другие заканчивались длинными когтями. Козлиные ноги с трудом удерживали монстра на весу. «В чем дело?» – спросил я у Мюриэль, заметив, как она прикусила губу. «Хозяин душ», – мрачно ответила ведьма, будто объяснив этим все. Поняв, что мне этого недостаточно, она коротко дополнила. «Один из сильнейших демонов тени, так же редок, как властитель гнезда. Остальные тени должны ему подчиняться. Не удивлюсь, если город в осаде из-за него». «Значит, придется прорваться к двери. Обеспечь мне открытие телепорта, и я закончу этот бой в нашу пользу», – произнес я, примеривая, куда кинуть гранату. «Главное – пробиться к двери». «Мое заклятие держится лишь на подсознательной уверенности всех в законности требований. Дернемся, и все пойдет прахом. Жрица победит», – шепотом сказала Мюриэль. «Возможно, вы возродитесь, мы с Химари точно нет. Прошу вас, подождите». «Есть крохотный шанс, что наша подруга победит, но это лучше, чем ничего». «Полторы минуты», – сказал я, прикинув необходимое количество маны. Чувствовать себя почти абсолютно беспомощным было крайне странно и непривычно. Вся моя уверенность в неуязвимости и силе улетучились, а причиной тому – прекращение работы телепорта, которое могло проявить себя в любой момент. Хорошо, что я успел подготовить броню и гранаты. Не знаю, чего я ожидал. Долгого расшаркивания перед боем, признания злодейки, соблюдения каких-то ритуалов – всего этого не было. Демон за плечами жрицы взревел, скаля зубастую пасть, бросился вперед, шинкуя когтями воздух. Реакция японки была почти мгновенной. Она прыгнула, проскользнув между лапами твари. Ее пантера обошла противника по дуге, стараясь зайти жрице за спину. Яслачар пресекла это ударом хлыста, с гудением разорвавшим воздух. Химари не успела разминуться с оружием, и несколько лезвий полоснули ее по броне. Будто этого мало, шипы рядом пилой вгрызлись в керамику. Бронепластины крошились под магическим оружием, чешуя слетала с доспеха. Но это выиграло японке несколько драгоценных секунд. Девушка резко взмахнула мечом, разрубая хлыст. Жрица отдернула на себя остатки оружия, и оно немедленно отросло обратно. Судя по выражению лица Яслачар, совсем не такого результата она ожидала. Пантера успела скользнуть за спину врагу, прыгнула на жрицу сзади. Мне даже показалось, что сейчас кошка достанет своего противника. Но в последнюю секунду хозяин душ ударил в тень под собой, и его лапы появились из черноты рядом с Яслачар. Пантеру отбросила в сторону. Химари, которую даже не задела, дернулась словно от резкой боли. Демон, обезопасив хозяйку, бросился на японку. В мощном прыжке он пролетел 3 метра, обрушившись на Химари сверху. Оглушенная болью девушка не успела среагировать. Только в последнее мгновение она подставила клинок, принимая на него тушу противника. Хозяин душ мощным ударом сбил с Химари несколько рядов брони, оголяя место рядом с сердцем. Не дав японке опомниться, демон подскочил к ней и занес для удара клешню, чтобы закончить сражение, пробив ей сердце. В последнюю секунду пантера упала ему на спину, вцепившись в шею зубами. Монстр взревел, пытаясь сбросить кошку. Молотил когтями по воздуху, выворачивал пасть, пытаясь ответить врагу. Но тень Химари лишь с утроенной силой вгрызлась в шею противника. Она рвала его когтями и клыками, оставляя дымные следы. «Бесполезная тварь!» – выругалась Яслачар, а затем коротким движением, раскрутив хлыст над головой, ударила Химари. Черная линия, покрытая шипами с гудением, разрубила воздух, но в последнее мгновение девушка успела подставить меч. Жрица, предвкушая скорую победу, дернула оружие на себя. Японка выпустила клинок из ладони и выхватила лук. Мгновенно наложив стрелу на тетиву, Химари выпустила ее. Жрица подняла жезл, и тьма встала перед ней стеной. Погрузившаяся наполовину стрела застряла. А в следующее мгновение рядом с ней оказалось еще несколько. Яслачар лишь рассмеялась от бесплотных попыток японки. А затем наконечники разом взорвались. Жрицу засыпало осколками. Она вскрикнула, закрывая ладонью лицо. Хозяин душ сбросил с себя пантеру и метнулся на выручку хозяйки, загородив ее от стрел. Молниеносными движениями он отбивал снаряды, не обращая внимания на те, что не долетали или проходили мимо. Химари заметила это спустя всего несколько секунд после меня. Я даже не успел подсказать девушке, сразу несколько шаров прикатились под ноги Яслачар. Демон тени глухо рассмеялся неумелому метателю. Бросился вперед, снося прочь пантеру. Оправившая жрица, с лица которой текла кровь, подняла хлыст. Раскрутила его над головой, целя в японку. Отбить одновременно две атаки девушка не успевала. Хозяин душ, шутя, отбил ее меч в сторону. Когти сомкнулись на шее девушки. Демон победно рыкнул, распахнул пасть, намереваясь откусить ей голову. И мне пришлось ускорить гранаты. Детонация произошла за мгновение до того, как челюсти сомкнулись. Вспышка раскаленной лавы волной накрыла жрицу и несколько стоящих рядом минотавров. Звери зарычали, но не двинулись с места. Я видел, с каким трудом это далось Мюриэль. Вены на висках дроу вздулись. Камень, украшающий посох, померк, а затем разом покрылся микротрещинами, становясь матовым. Но это позволило выиграть несколько драгоценных секунд Химари. «Нет!» – взвыла рухнувшая на колени жрица. Ее темные древесные одежды вспыхнули. Большая часть тела была покрыта ожогами. Лицо превратилось в поджаренную корочку, глаза вытекли. Всех ее сил хватило стонать и скрести скрюченными пальцами лицо. Демон дернулся. Я шагнул вперед, думая, что он собирается прикончить Химари. Но монстр разжал когтистую лапу, совершенно потеряв интерес к японке. Девушка упала, закашлившись и потирая расцарапанное горло. Хозяин душ неспешно подошел к жрице, сел рядом с ней на корточки и тихо зарычал. «Не надо!» – взмолилась Яслачар. «Нет, не надо!» В этот раз демон рассмеялся вполне отчетливо. В его смехе слышалось злорадное торжество. Теневая плоть, взорванная стрелами и разорванная когтями пантеры, уже заросла обратно. Он был полон сил, будто не участвовал в сражении. С утробным хохотом он всеми шестью лапами обхватил дергающуюся жрицу. Распахнул пасть и начал заталкивать Яслачар, не пережевывая. Крики верховной жрицы мгновенно смолкли, превратившись в тихое мычание. Все без исключения смотрели на происходящее с ужасом. Даже огромные минотавры, ростом превышающие и меня, и теневую тварь. С жадным утробным рычанием демон поглощал жрицу. Словно удав, он проталкивал ее в свое нутро. Монстр, что не должен был иметь плоти, питался. Поглощал женщину до тех пор, пока ее ноги не исчезли в пасти твари. Затем он выпрямился, сыто облизнулся, обведя нас взглядом, и довольно рыгнул. Все напряглись, обменявшись обеспокоенными взглядами. Но монстр просто исчез, растаяв облаком черного дыма. «Думаю, победитель понятен без уточнений», — сказал я, первым придя в себя. «Химари, как ты?» «Жива», — сказала девушка. Раны на ее шее покрылись черной коростой. Тень не позволяла хозяйке умереть. Но теперь мы оба знали, как она может себя повести, стоит японке дать слабину. «Дуэль выиграна», — громко и уверенно произнесла Мюриэль. «Прошу лорда Сердорала дать свое согласие на...» «В этом нет нужды», — сказал Калак, внезапно оказавшийся возле трона. Я едва успел заметить взмах меча, лезвие со свистом разрубило воздух, и голова лидера дома Минотавра покатилась по траве. «Враг!» — выкрикнула одна из послушниц с кинжалом, бросаясь на капитана гвардии. Он почти не обращал на женщину внимания. Не добежав метра, она рухнула на пол, пронзенная в самое сердце. Спихнув обезглавленное тело, Калак уселся на трон. Стражники, еще минуту назад охранявшие Сердорала, тут же обнажили мечи. Но не для того, чтобы покарать капитана, а защищая его от послушниц тени. «У дома новый владыка», — сказала Мириэль. «Калак Гинлин, глава дома Минотавра. Подчинитесь или умрите». «Герои меняются», — пожал плечами самый здоровый из рогатых, чье имя носил дом темных эльфов. «Мы служим». «Мы служим». Нехотя повторили послушницы, вставая на колени. Тот же жест исполнили стражники и рыцари. В конце стоять остались только я и Мюриэль. Химари так и осталась на полу, отходя от сражения. «Будем считать, что мы помогли новому главе обрести трон», — хохотнул я. «Непонятно только, для чего такие сложности. Можно было ее убить еще в тронном зале. Результат тот же, мороки меньше». «Кто ты, победившая в поединке предыдущую верховную жрицу?» – спросил, не обращая на меня внимания, новый лорд. «Станешь ли ты моей помощницей и советницей?» «Что? О чем бы вообще?» – растерялась Химари, все еще держащаяся за горло. «Соглашайся», – сказала, чуть подумав, Мюриэль. «Это место тебе идеально подходит. Чего ты хотела? Силы и власти? Они у тебя будут. Лорду нужна сильная жрица, лояльная дому Минотавра. Ты победила в честном поединке. Убила предательницу, что хотела захватить трон. Верно я говорю, господин Галак?» «Все именно так, как и произошло», — довольно произнес новый правитель. «Благородный лорд Сердорал отправился проводить гостей, но в это время верховная жрица Исладар попыталась избавиться и от гостей, и от лорда. Все выжившие в этом сражении свидетели ее коварства. Но одна из путешественников вызвала жрицу на дуэль и победила ее в честном противостоянии. Теперь ты можешь занять ее место по праву силы и моей протекции, если, конечно, назовешь свое имя и согласишься». «Меня зовут Химари Нагучи, первая из своего рода», произнесла, немного подумав, японка. «Этот шанс, я не стану его упускать. Я согласна на предложение лорда Калакха». «Вот и отлично! Госпожа Тени Химари, рад приветствовать вас в своем доме и у своего трона. Уверен, твои новые служанки введут тебя в курс дела». Довольно кивнул Калак. «Вы видели многое, сделали достаточно, более я не намерен вас задерживать. Кроме того, я готов предоставить вместо вашей спутницы отряд сопровождения из десятка минотавров. Кто герой, что возьмет на себя управление? Может, ты, здоровяк, так и не назвавший имени?» «Он не здоровяк», — сказала Химари, подойдя к трону. «Перед вами владыка шести подземелий, убийца двух легендарных героев, Пламенник». «Можно просто владыка», — улыбнулся я, наконец, снимая маску и капюшон. «Прятаться, когда тебя уже назвали, не имело смысла. На поляне резко стало светлее, минотавры с шумом втягивали воздух в ноздри. Стража вновь обнажила мечи». «Не стоит, опустите оружие, это в ваших же интересах». «Вы убили легендарного героя?» – спросил Калак, поежившись в кресле. «Двух, если быть точным». Улыбнулся я, поправляя огненную шевелюру. Маны от подземелья не хватало, запасы кристалла быстро подходили к концу, но я все равно чувствовал себя в силах сразиться с половиной всех присутствующих воинов. И предстоит прикончить еще двоих, минимум, если кто-то еще не встанет у меня на пути. «Убивший легенду сам становится легендой», — уверенно сказал Калак. «Значит, перед нами легендарный герой?» «Я не герой, я владыка подземелий, это довольно легко запомнить. Что же до героев, они у меня есть, но и от новых я не откажусь. Минотавры, способные выдержать давление бездны восьмого уровня, мне вполне пригодятся». «Мы их предоставим», — сказал, почти не задумываясь, Калак. Первую десятку – бесплатно. Если понадобится еще, уверен, мы договоримся. Камни маны, магические руны, зачарованное оружие и доспехи. Подобные артефакты вполне подойдут в качестве оплаты. Но уже после того, как мы очистим город от теней и жуков. «Скорее всего, это не станет проблемой», – заявила Мириэль. «С убийством предательницы и исчезновением хозяина душ они потеряют городу интерес. А если и нет, уверена, вам, как бывшему главе гвардии, не составит труда вернуть оборону в нормальное состояние». «С вашей помощью это можно осуществить еще быстрее, не так ли?» – спросил Калак, глядя в мои огненные глаза. «Я готов открыть для вас портал, предоставить проводников, провизию и дать все сведения по происходившему в империи за последние месяцы. Вы же взамен поможете мне с обороной». «Не думаю, что у владыки найдется время». Начала было Химари, но я остановил ее, подняв ладонь. «Найдется. Как вы смотрите на создание укреплений в разоренном районе?»